Сигаретный дым в недешевом кабаке, разлитый алкоголь на барной стойке. Мелькает стройный силуэт во тьме. Игра закончилась, на моих руках три тройки. Ставлю рюмку на стол, тушу сигарету, пробираюсь к тебе. В темном проходе твое присутствие превращает кабак в оперету. Мои мысли, чувства, тонус в штанах на взводе. Белый снег красит носик твой, бокал абсента разжигает страсть. Эту ночь ты проведешь со мной, я конкретно попал в масть. А город спит, пока мы вместе, обнявшись, курим косячок. Нет любви ведь в этой песне, давай замутим тройничок. Влечение накрывает нас волной, любви тут места быть не может. Где есть страсть, то рассудок с головой нам помочь никогда не сможет. Белый снег красит носик твой, бокал абсента разжигает страсть. Эту ночь ты проведешь со мной, я конкретно попал в масть. Пролетела ночь быстро, как жизнь мотылька. Мои чувства потеряли яркость к тебе. Ты меня не забудешь уже никогда. Я начну с новой дамы. Белый снег уже не красит носик твой, бокал абсента выпит до дна. Эту ночь не проведешь ты со мной. Моя жизнь — это риск, твоя суща.